Фонарщик. Глава 26. Новые обстоятельства. Все тревоги и заботы последних месяцев не обошлись для Гертруды даром. Она была измучена и нравственно, и физически. Несколько недель после смерти миссис Селиван доктор Джереми боялся за здоровье Гертруды. И не напрасно, она действительно слегла. Но кризис миновал, опасные симптомы исчезли, и она, хотя была еще слабой и бледной, вернулась к своим занятиям и начала искать другую квартиру. Миссис Джереми сначала обиделась, когда Гертруда ответила отказом на ее приглашение поселиться у них и жить сколько захочет. Сам доктор сказал тоном, не допускающим возражений: «Гертруда, переезжайте прямо к нам и без рассуждений». Девушка даже опасалась, что при такой слабости ее могут увести силой. Но отдав Дженни распоряжение уложить вещи Гертруды, запереть квартиру и возвращаться к родителям, доктор все же дал Герте время подумать и изложить причины, по которым она отказывается от его великодушного предложения. Однако ее доводы не удовлетворили доктора и его жену. «К чему ей независимое положение? Она будет вполне свободна у нас, а ее общество доставит нам такое удовольствие, что она не должна колебаться. Разве она не видит, что оказывает нам услугу, а вовсе не обязывает нас?» Наконец, Гертруда была вынуждена привести последний аргумент, который имел наибольшее влияние на ее решение и должен был, по ее мнению, убедить доктора. «Доктор, — сказала она, — вам известно, что произошло между мной и мистером Грэмом. Вы знаете, что он был против того, чтобы я ушла от них. Он думал, что я не в состоянии жить своим трудом, что мне придется опять сесть кому-нибудь на шею. Жалование, которое я получаю у мистера Уилсона, мне вполне достаточно. И я хочу, чтобы, когда мистер Грэм вернется, доказать ему, что могу жить без посторонней помощи». «Ах! Так, значит, Грэм воображал, что без его помощи вы будете нищенствовать. Это на него похоже». «Нет, — возразила Гертруда, — он просто смотрел на меня, как на ребенка, и упустил из вида, что, получив хорошее образование, я тем самым защищена от нужды». «Понимаю, понимаю. Он думал, что вы не выдержите и сочтете за счастье вернуться к нему». «Так-так». «Может быть, он так и не думал, — сказала миссис Джереми, — а просто был сердит и сам не знал, что говорит. Я думаю, он давно уже забыл об этом, а Гертруда из гордости стоит на своем». «Дорогая, — заметил доктор, — за такую гордость надо уважать, а я вполне понимаю Гертруду. Не будем больше приставать к ней. Пусть наймет где-нибудь квартиру, а нас лишь почаще навещает. Излишне говорить, что в случае болезни или какого-нибудь несчастья двери нашего дома для нее всегда открыты». «А я не совсем согласна, милая Гертруда», — прибавила миссис Джереми. «Делайте, как знаете, как вам лучше. Я вмешиваться не буду. Но на одном я настаиваю. Вы должны сегодня же оставить этот дом, который напоминает вам столько грустного, и пожить у нас, пока полностью не поправитесь». На это Гертруда охотно согласилась. Благодаря попечению миссис Джереми и искусству доктора, силы быстро вернулись к ней. Все знакомые наперебой предлагали ей свои услуги. У миссис Арнольд была сестра, вдова, которая сдавала комнаты молодым девушкам. Хотя Гертруда не знала ее, но много о ней слышала и надеялась через жену пастора устроиться у этой дамы уютно и недорого. И действительно, у миссис Уоррен оказалась свободной чудесная просторная комната. Миссис Арнольд горячо порекомендовала Гертруду и договорилась о цене. Миссис Селиван завещала Герте всю обстановку, часть которой была куплена по настоянию Вилли. Пока девушка гостила у доктора, миссис Арнольд с двумя старшими дочерьми организовала перевозку мебели и обустроила Гертруду на новом месте. а для нее было большим облегчением, что ей не пришлось участвовать в этом. И все же сердце девушки сжалось, когда, войдя в последний раз в свою новую комнату, она увидела вещи умершей. Но скоро Герти почувствовала благодарность к окружающим, которые так заботились о ней, и поняла, что ей было бы грешно жаловаться на свое одиночество. В первый же день своего пребывания у миссис Уоррен, войдя вечером в столовую, Гертруда, не ожидавшая встретить знакомых, очень удивилась, увидев Фанни Брюс. Мать и брат девочки отправились путешествовать, а ее оставили на зиму в Бостоне, пансионкой у миссис Уоррен. Фанни, девочка лет 12-13, видела Гертруду у Грэмов, брала у нее книги и иногда забегала посоветоваться насчет какого-нибудь рукоделия. Фанни была очень доброй девочкой, но мать мало обращала на нее внимания, поскольку больше была привязана к сыну. Часто она отправлялась с ним путешествовать, а Фанни оставляла в каком-нибудь пансионе. Чувство покинутого ребенка, о котором родная мать не слишком беспокоится, девочку очень угнетало. Она привыкла, что никто не интересуется ее успехами и не заботится о том, чтобы она была счастлива. Гертруде стало жалко девочку. Часто, хотя ей и хотелось побыть одной и отдохнуть, она приглашала Фанни к себе в комнату. Нередко она забывала собственное горе, стараясь развлечь свою юную приятельницу. Весь март был ненастным, и девочка почти каждый вечер проводила в комнате Гертруды. Живой, часто забавный разговор с Фанни отвлекал девушку от собственных грустных мыслей и заставлял забыть одиночество. Постепенно Герти поняла истину пророческих слов дяди Тру. В том, что она будет делать для счастья других, она найдет свое собственное. Наступил апрель, а известий от Эмилии все не было. Гертруда страдала от того, что не могла излить ей свое горе, найти у нее утешение, ободрение и поддержку. Ей хотелось рассказать, как часто зимой ей недоставало теплого прикосновения руки Эмилии, которая так ласково ложилась на ее голову, как ей хотелось слышать милый голос подруги и наставницы. Вначале Гертруда писала регулярно, но теперь она даже не знала, куда писать, так что со смертью миссис Селиван переписка между ней и путешественниками прервалась. Однажды вечером, сидя у окна, она думала о тех, кого так любила и кого отделяли от нее далекое расстояние или смерть. Неожиданно ее позвали вниз. Пришли мистер Арнольд и его дочь Анна. После обычных приветствий миссис Арнольд обратилась к Гертруде. «Вы, конечно, знаете новость Гертруда?» «Нет». «Как?» – удивился мистер Арнольд. «Вы не знаете, что мистер Грэм женился?» Гертруда изменилась в лице. «Мистер Грэм женился? Вы серьезно, мистер Арнольд? Когда? На ком?» «На вдове Ольбрук, сестре мистера Клинтона. Она была в Гаване с компанией, которая приехала с севера. И Грэмы там с ней встретились». «Но почему же вы, Гертруда, ничего об этом не знаете?» – спросила мисс Арнольд. «Это было во всех газетах?» «Последние дни я не читала газет». «А мисс Грэм, наверное, из-за своей слепоты не может вам написать», – сказала Анна. «Но я думала, что мистер Грэм сам вас известит». Гертруда промолчала, а затем спросила. «Вы знаете миссис Ольбрук?» «Немного», – ответил мистер Арнольд. «Я видел ее иногда у мистера Клинтона. Это красивая женщина, которая любит роскошь и удовольствие». «А я видела ее довольно часто», – добавила Анна. «Она груба, шумлива и заносчива. В ней есть все, чтобы сделать Эмилию несчастной». Мистер Арнольд с упреком взглянул на дочь. «Анна», – сказал он, – «ты уверена в том, что говоришь?» «Белла Клинтон для меня авторитет, отец. Так она в школе говорила о своей тетке. И что, Изабелла так обрисовала свою тетку? Наоборот, она всегда восхваляла ее, но мне никогда не нравилось то, что она о ней говорила. Не будем осуждать ее, пока не узнаем ближе, кротко сказал мистер Арнольд. А об Эмилии вы ничего не знаете? Скоро они вернутся. Не знаю. В газетах помещено только объявление о свадьбе. А вам они давно не писали? Да, давно. Жена мистера Грэма, вероятно, и есть та дама, которая мне писала миссис Эллис. Разговор перешел на другие темы. Но Гертруда больше ни о чем не могла думать. От необходимости ответить на какой-то вопрос, которого она даже не слышала, ее, к счастью, избавил неожиданный приход мистера и миссис Джереми. Доктор держал в руке письмо на имя Гертруды, написанное почерком мистера Грэма. Передавая его, он воскликнул, потирая руки. «Наконец-то мы узнаем правду об этой загадочной истории!» Все с нетерпением ждали, когда Гертруда прочтет письмо. Девушка сорвала печать. Нью-Йорк, 31 марта 1800 такого-то года. «Милая Гертруда, вы, вероятно, уже знаете о женитьбе мистера Грэма. Он женился на вдове Оль Брук, о которой я вам уже писала. Как-то ему будет житься. Он любит тихую, спокойную жизнь, но теперь ему придется с ней распрощаться. Она не может жить без общества. Эмилия с мачехой очень любезна. Но каково ей будет привыкать ко всей этой суматохе в доме? С утра до ночи в доме постоянно толкутся молодые люди, вечный шум и гам. Мне это все определенно тяжело. Новая хозяйка обходится со мной хорошо, наверное, благодаря тому, что я давно в доме. Вас, я думаю, удивляет, что мы очутились в Нью-Йорке. Но вы еще более удивитесь, когда я скажу вам, что все они едут в Европу, и Эмилия с ними. Это, похоже, каприз молодой. Мистер Грэм намеревался взять и меня, но я и слышать не захотела. Уж лучше сразу повеситься, чем опять терпеть эту муку на море. Я целую неделю по приезде сюда не могла опомниться. Если не боитесь морской болезни, поезжайте с Эмилией. Эмилия чувствует себя неважно. Я не хочу сказать, что она больна. Это просто упадок сил и нервное возбуждение. Она очень быстро устает. Любая мелочь заставляет ее вздрагивать и волноваться, чего не бывало раньше. Я думаю, что это вызвано присутствием новой жены и всех ее племянниц, да еще и другими неприятностями. Она никогда не жалуется, но она не была счастлива зимой. Ее грустный вид иногда мучит меня. Она постоянно говорит о вас и очень страдает, что от вас нет писем. Конечно, ей совсем не хочется ехать, но она ничего не скажет. Еще будут говорить, что она, мол, не ладит с мачехой. Как только они отправятся, то есть 30 апреля, я вернусь в Бостон и буду жить на даче до их возвращения. Ждем вашего ответа с нетерпением. Надеюсь, что вы не откажетесь поехать с Эмилией. Она просит меня написать вам несколько слов под ее диктовку. Ваша Сара Эллис. Ты не поверишь, милая, дорогая Гертруда, как я скучаю без тебя и как хочу, чтобы ты была со мной. И днем, и ночью вспоминаю о тебе и молю Бога, чтобы Он дал тебе силу исполнить взятые на себя обязательства. После письма, где ты извещала о смерти мистера Купера, я не имела от тебя известий и не знаю, жива ли еще миссис Селиван. Напиши мне скорее, дорогая моя, сможешь ли ты приехать. Мой отец изложит тебе все наши планы и попросит поехать с нами в Европу. Мое сердце будет полно радости, если я смогу взять с собой свою подругу и дорогую Герти. Но из-за этого ты не должна пренебрегать своими обязанностями. Ты знаешь о женитьбе моего отца. Это большая перемена для нас всех, но, надеюсь, к счастью. У миссис Грэм есть две племянницы, которые сейчас живут у нас и поедут с нами в Европу. Говорят, они очень красивы, особенно Белла Клинтон, которую ты видела в Бостоне несколько лет тому назад. Миссис Элис очень устала, и я заканчиваю, посылая своей дорогой Гертруде самые лучшие пожелания. Искренно любящая тебя Эмилия Грэм. С большим любопытством Гертруда развернула письмо мистера Грэма. Ей казалось, что ему было неловко писать ей. Сохранит ли он прежний суровый и высокопарный тон, или снизойдет до объяснений и извинений? Если бы она лучше знала его, то поняла бы, что он не извиняется ни при каких обстоятельствах, поскольку он из тех людей, которые никогда не считают себя виноватыми. Письмо гласило: «Мисс Гертруда Флинт, я женился и 28 апреля намереваюсь выехать. Дочь моя едет с нами, а так как миссис Элис боится моря, то я вынужден предложить вам сопровождать Эмилию. Я не забыл о вашей неблагодарности и не рискнул бы снова получить отказ, если бы это не было необходимо для Эмилии. Я даю вам возможность, следуя моим желаниям, стереть воспоминания о вашем поведении в прошлом. Так как мы едем в последних числах этого месяца, вы должны приехать не позже, чем через 2 недели. Если вы сообщите мне точно, когда прибудете, я встречу вас. Так как миссис Элис спешит вернуться в Бостон, я уверен, что вы приедете как можно скорее. Ввиду того, что у вас будут расходы, прилагаю при всем необходимую сумму. Если у вас есть долги, сообщите, я постараюсь уплатить их до вашего отъезда. В надежде, что вы поняли теперь свой долг, охотно подписываюсь, как ваш друг Грэм». Свет от лампы падал прямо на лицо Гертруды, и доктор Джереми заметил, как оно вспыхнуло, когда она читала письмо мистера Грэма. Он понял, что ее самолюбие задето, и как только пастор с дочерью ушли, спросил, что же пишет ей Грэм. «Он приглашает меня ехать с ним в Европу», — ответила Гертруда. «В самом деле?» — насмешливо переспросил доктор. «И он воображает, что вы тут же все бросите, соберетесь и поедете». «А как ты думаешь, Герти, поехать?» — поинтересовалась миссис Джереми. «Было бы просто безумием ехать со старым самодуром, да еще в обществе с высокомерной барыни и 2 ее модниц-племянниц. Воображаю, каково было бы Гертруде». «Ну, доктор, ты забываешь об Эмилии». «Ну и а что, Эмилия? Эмилия бесспорно ангел. Она никого не обидит. Но что это теперь значит? Думаю, ей и самой-то не сладко придется от новой родни». «Значит, тем более мое место при ней, чтобы постоять за нее и в случае необходимости», — сказала Гертруда. «Так что, ты решаешь ехать?» — еще раз спросила миссис Джереми. «Да, только мои обязанности в отношении миссис Селиван и ее отца могли заставить меня покинуть Эмилию. Но они закончились, и теперь, когда я снова могу быть ей полезной, и если она хочет, чтобы я вернулась, я не должна колебаться ни минуты. Я отчетливо вижу из письма миссис Элис, что Эмилия несчастна, и постараюсь сделать для нее все, что смогу». «Должна сказать, что с твоей стороны это жертва». «Еще бы не жертва», – перебил жену доктор. «Отказаться от любимого занятия, от добрых знакомых, а главное, от того, к чему она так горячо стремилась, от самостоятельной жизни». «Нет, доктор», – с живостью ответила Гертруда. «Никогда то, что я делаю для Эмилии, не следует считать жертвой. Для меня это величайшее наслаждение». «Для Гертруды всегда рада сделать добро», — заметила миссис Джереми. «О нет», — возразила Гертруда, «мои желания не всегда совпадают с необходимостью, но в данном случае другое дело. Меня приводит в ужас мысль, что за всеми одолжениями, которые принимают только от близких, любимых людей, Эмилии придется обращаться к посторонним. Долгие годы мы жили одной жизнью, и когда страдала одна из нас, страдала и другая. Я должна ехать к ней, иначе и быть не может». «Мне бы хотелось», – пробормотал доктор, – «чтобы вашу жертву хоть немного оценили. Но этот Грэм будет думать, что оказывает вам величайшую милость, тем, что опять берет вас к себе. Он пишет вам, как какой-нибудь нищий. Кстати, он ведь не в первый раз делает такие вещи. Вы еще далеко не все о нем знаете». Затем он добавил несколько громче. «Он хотя бы извиняется перед вами за свою грубость?» «Не думаю, чтобы он считал нужным делать это», — ответила Гертруда. «Ну, конечно. Все-таки жалко, что вам опять придется попасться к нему. Но вы, Гертруда, прекрасный друг. И нам, мисс Джерри, надо сохранить эту дружбу. Быть может, когда-нибудь нам еще придется ею воспользоваться». «Я всегда буду готова откликнуться на любой ваш призыв», – горячо отозвалась Гертруда. «Если и есть человек, который в долгу у окружающих, так это я. Я часто слышала, что людей упрекают в эгоизме и бесчувствии. Но я этого не встречала. Для меня расточали такие сокровища любви, каких не видела ни одна сирота». «Гертруда», – растроганно промолвила миссис Джереми, – «если Эмилия сделала вас такой, какая вы есть, она действительно имеет на вас большие права». «О да, Эмилия впервые показала мне разницу между добром и злом». «И увидела пышные плоды того, что посеяла в вашей душе», – заключил доктор Джереми. «Но согласится ли мистер Уилсон отпустить вас?» «Я надеюсь», – ответила Гертруда. «Мне неприятно просить его об этом. Он был слишком добр ко мне, а я и так уже пропустила 2 недели зимой. Но так как до летних каникул остается уже немного, я думаю, что он сможет заменить меня. Завтра же поговорю с ним». Было решено, что Гертруда выйдет через неделю. Миссис Джереми деятельно принялась помогать Гертруде. Всю ее мебель перенесли на чердак доктору. Мистер Уилсон очень сожалел, что ему приходится расставаться со своей лучшей учительницей. Фанни Брюс ходила с опухшими от слез глазами. Доктор с женой взяли с Гертруды слово писать им, а они будут пересылать ей письма Вилли. Через 2 недели миссис Эллис вернулась в Бостон и привезла известие, что Гертруда благополучно добралась до Нью-Йорка. А еще неделю спустя миссис Джереми получила от нее письмо, извещавшее о скором отъезде Грэмов. Но каково же было ее удивление, когда почти вслед за этим письмом она получила другое, следующего содержания. «Нью-Йорк, 29 апреля. Дорогая миссис Джереми, вы удивитесь, конечно, узнав, что мы все еще в Нью-Йорке и что наше путешествие отложено. 2 дня тому назад у мистера Грэма случился припадок подагры, его застарелой болезни. У него были такие сильные боли, что все даже опасались за его жизнь. Хотя сегодня ему лучше, и доктор находит, что он вне опасности, но он еще очень страдает, и раньше, чем через несколько месяцев, нельзя и думать о путешествии. Самое сильное желание у него теперь – вернуться домой. И как только он будет в состоянии перенести путешествие, мы немедленно переедем на их дачу под Бостоном. Миссис Грэм и ее племянницы страшно раздосадованы этой неожиданной помехой. Они так мечтали о Париже. Что касается Эмилии и меня, то мы не очень жалеем об этом несостоявшемся путешествии, которое, признаться, пугало нас. И если бы причиной этого не была болезнь мистера Грэма, нам трудно было бы не издать несколько эгоистичного удовольствия при мысли о возвращении в наш милый старый дом. Хотя поездка не состоялась, но мистер Грэм, ни Эмилия не хотят и слышать о том, чтобы я ушла от них. Вместе с этим письмом посылаю записочку мисс Эллис. Не сомневаюсь, что вы будете так любезны и передадите ей. Надеюсь скоро увидеться с вами и с милым доктором. Преданная вам Гертруда Флинт.